Я непринужденно вошел в дом и начал подниматься по лестнице, как будто у меня имелось какое-то дело, и мне было все равно, увидит меня кто-нибудь или нет. Я незамеченным поднялся на второй этаж, прокрался в конец коридора и подергал за ручку двери. Она была заперта. Я постучал, но ответа не последовало. Оглянувшись через плечо и убедившись, что за мной никто не следит, я провел рукой над дверью и тут же нащупал ключ. Я отпер дверь и скользнул внутрь. Эта комната ничем не отличалась от остальных спален дома. Комод, платяной шкаф, ваза с цветами на тумбочке. Лучи солнца пробивались сквозь горчичного цвета шторы, окрашивая все в желтый цвет, в результате чего комната казалась янтарной. И только тут, на полускрытой за кружевным пологом кровати, я заметил юношу. Его веки были сомкнуты, а рот слегка приоткрыт. Я замер, опасаясь его разбудить. Я узнал его по фотографиям из альбома «Мисс Сапсан», хотя не видел его ни в столовой, ни где-нибудь еще в доме. И меня с ним не знакомили. На фотографии он спал в постели в точности, как сейчас. Возможно, он болеет какой-то сонной болезнью и поэтому изолирован от других. Что если Енах хочет, чтобы я тоже заразился? «Привет», – прошептал я. «Ты не спишь?» Он даже не шелохнулся. Я взял его за руку и слегка потряс. Его голова безвольно свесилась на бок. И тут меня осенила ужасная догадка. Чтобы проверить ее, я поднес руку к его рту. Дыхания не было. Мой палец коснулся его холодных, как лед, губ. Я испуганно отдернул руку. Позади меня раздались шаги. Резко обернувшись, я увидел замершую в проеме открытой двери Бронвин. «Ты не должен здесь находиться!» – зашипела она. «Он умер!» – пробормотал я. Бронвин перевела взгляд на юношу, и ее лицо страдальчески сморщилось. «Это Виктор!» – прошептала она. Внезапно я вспомнил, где еще его видел. На одной из фотографий, которые мне показывал дедушка. На снимке он стоял, подняв над головой валун. Виктор был братом Бронвин. Невозможно было определить, как давно он умер. Петля времени постоянно возобновлялась, и его смерть могла наступить и 50 лет назад. Он все равно выглядел бы так, как если бы умер только вчера. «Что с ним случилось?» – спросил я. «Может, мне оживить старину Виктора?» – раздался голос у нас за спиной. «Тогда ты сможешь сам у него спросить?» Это был Енах. Он вошел в комнату и закрыл дверь. Бронвин просияла сквозь навернувшиеся на ее глаза слезы. «Ты правда его оживишь?» «О, Енах, пожалуйста!» «Мне не стоит этого делать», — покачал головой Енах. «У меня и без того мало сердец, а чтобы оживить человека хотя бы на минуту, их надо очень много». Бронвин подошла к умершему и начала приглаживать его волосы. «Пожалуйста!» — снова взмолилась она. «Мы с Виктором так давно не разговаривали!» «Ну, вообще-то у меня в подвале есть замаринованные коровьи сердца». Енах сделал вид, что размышляет. «Но я ненавижу пользоваться маринованным материалом. Свежие всегда лучше». Бронвин разрыдалась по-настоящему. Одна из слез упала на руку Виктора, и она поспешила скинуть ее рукавом. «Да будет тебе разводить сопли», — пробормотал Енах. «Ты же знаешь, что я этого не выношу. Да и вообще это жестоко — оживлять Виктора. Он любит находиться там, где он сейчас». «А где это?» – спросил я. «Кто знает, но всякий раз, когда мы его оживляем, он ужасно спешит вернуться». «Это жестоко – играть чувствами Бронвин и манипулировать мной», – заявил я. «И если Виктор умер, почему бы вам просто его не похоронить?» Бронвин метнула в меня уничтожающий взгляд. «Но тогда мы больше его не увидим», – ответила она. «Дружище, это несправедливо», – возразил Енах. «Я предложил тебе сюда подняться, потому что хотел, чтобы у тебя были все факты. Я на твоей стороне». «Правда? В таком случае, каковы факты? Как умер Виктор?» Бронвин подняла на меня глаза. «Его убили! Ай!» — вскрикнула она, когда Енах ущипнул ее за руку. «Тихо!» — закричал он. «Ты не имеешь права ему рассказывать!» «Бред какой-то!» — возмутился я. «Если вы ничего мне не скажете, я пойду к мисс Сапсан и спрошу у нее!» Енах шагнул ко мне, широко раскрыв глаза. «О, нет! Не делай этого!» «Да? И почему же?» «Птица не любит, когда мы говорим о Викторе», — ответил он. «Это из-за него она всегда ходит в черном. Как бы то ни было, нельзя, чтобы она узнала о том, что мы здесь были. Она подвесит нас за ноги». И тут с лестницы до нас донесся характерный звук шагов мисс Сапсан. Бронвин побелела и выскочила за дверь. Но прежде чем Енах успел последовать за ней, я загородил ему дорогу к отступлению. «Строги!» – прошепел он. «Расскажи мне, что случилось с Виктором». «Я не могу!» «Тогда расскажи мне о набеге на деревню». «Я и этого не могу тебе рассказать!» Он еще раз попытался меня обойти, но, осознав, что не выйдет, сдался. «Ну хорошо, закрой дверь, я тебе все расскажу, только шепотом». Я затворил дверь в тот момент, когда мисс Сапсан шагнула на площадку. Мы испугались, что она могла нас заметить, и какое-то мгновение стояли, прижавшись ухом к двери. Судя по звуку шагов, директриса направилась в нашу сторону, но на полпути будто передумала. Скрипнула, отворившись и затворившись, какая-то дверь в середине коридора. «Она вошла в свою комнату», — прошептал Енах. «Итак, набег на деревню», — напомнил я ему. «Всем своим видом показывая мне, он раскаивается в том, что затронул эту тему». Енах поманил меня прочь от двери. Я подошел к нему и наклонился, а он зашептал мне в ухо. «Как я тебе уже сказал, это такая игра. Ее название говорит о ее содержании». «Ты хочешь сказать, что вы действительно совершаете набеги на деревню?» «Мы все ломаем, гоняемся за людьми, хватаем все, что нам понравится, поджигаем дома. Это очень весело». «Но это ужасно. Нам же надо как-то поддерживать свои способности, как ты считаешь? На тот случай, если придется защищаться. Иначе мы тут совсем засохнем и заржавеем. К тому же существуют определенные правила. Нам не позволяется никого убивать. Мы их всего лишь немного пугаем, вот и все. А если кто-то и получает небольшую травму, то на следующий день все уже в полном порядке, и никто ничего даже не помнит». «Эмма тоже играет?» «Нет, она такая, как ты. Говорит, что это дурно». «Что ж, она права». Енах закатил глаза. «Вы друг друга достойны», — простонал он. «Что ты хочешь этим сказать?» Он выпрямился, демонстрируя все свои 5 футов 4 дюйма росту, и ткнул меня пальцем в грудь. «Я хочу сказать, дружище, что незачем тут задирать нос, потому что если бы мы время от времени не громили эту чертову деревню, то тут почти все давно уже двинулись бы мозгами». Он подошел к двери и, взявшись за ручку, обернулся ко мне. «И если ты считаешь злыми нас, то посмотрим, что ты запоешь, когда увидишь их». «Кого их? О чем, черт подери, вы все толкуете?» Он поднес палец к губам и вышел из комнаты. Я снова остался в одиночестве. Мой взгляд неудержимо влекло к телу на кровати. «Что же с тобой случилось, Виктор? Быть может, он сошел с ума и покончил с собой? Помешался от этой жизнерадостной, но лишенной будущего вечности и наелся крысиного яду или прыгнул с утеса? А может, его убили они, те самые другие опасности, упомянутые директрисой?» Я вышел в коридор и зашагал к лестнице, как вдруг где-то совсем рядом раздался голос мисс Сапсан. Нырнув в ближайшую комнату, я ждал, пока она прохромает мимо, и спустился вниз. И тут я заметил ботинки, стоявшие на полу возле безукоризненно застеленной кровати. Это были ботинки Эммы, в спальне которой я случайно очутился. У стены стояли комод и зеркало. Напротив расположился письменный стол с вплотную придвинутым к нему стулом. Это была комната опрятной девочки, которой нечего было скрывать от окружающих. Но это впечатление развеялось, когда, приоткрыв дверцу шкафа, я наткнулся на шляпную картонку. Она была перевязана бечевкой, а на крышке было жирно написано: «Частная переписка Эммы Блум. Не открывать». Это было все равно, что помахать красной тряпкой перед носом быка. Я тут же сел на пол, поставил коробку себе на колени и развязал бечевку. В коробке было не меньше 100 писем, и все от моего дедушки. Мое сердце учащенно забилось. Именно такую золотую жилу я и рассчитывал найти, впервые очутившись в заброшенном доме. Разумеется, мне было не по себе от того, что я сую нос в чужую переписку, но если люди ничего не хотят мне рассказывать, то оставалось только одно – узнавать обо всем самому. Мне хотелось прочитать их все, но я боялся, что меня кто-нибудь здесь застанет. Поэтому я быстро перебирал конверты, пытаясь получить самое общее представление о том, что меня интересовало. Многие из этих посланий были написаны в начале 40-х годов, когда дедушка Портман служил в армии. Несколько наугад просмотренных писем были полны заверений в любви и неловких описаний красоты Эммы. «Ты хорошенький, как цветок, и так же чудесно пахнуть», — писал дедушка на своем тогда еще ломаном английском. «Хотеть его сорвать». В одном из конвертов он вложил свою фотографию, на которой сидел на авиабомбе, держа в зубах сигарету. «Тебе это ни о чем не напоминает?» «Моей взрывной Эмме, с любовью, Эйб». Со временем письма становились все короче и приходили все реже. К началу 50-х он уже писал всего одно письмо в год. Последняя весточка была датирована апрелем 1963 года. Но письма в конверте не было. Вместо слов дедушка вложил туда несколько снимков. На двух из них была Эмма. Он вернул ей присланные ею фотографии. На одной она, видимо, копируя его шутливую позу на бомбе, чистила картошку и делала вид, что курит трубку мисс Сапсан. «Чищу картошку и думаю о тебе. Возвращайся поскорее. С любовью, твоя картошечка». А на второй была заметно грустной. Наверное, она отослала ее после того, как от дедушки долго не было писем. «Без тебя я чувствую себя пойманной в клетку. Почему ты не пишешь? Я так беспокоюсь. Целую тебя, Эмма». Наверное, она отослала ее после того, как от дедушки долго не было писем. Последним, что мой дед прислал ей, была его собственная фотография. Он был уже не молод и держал на руках маленькую девочку. Вот почему. Я целую минуту разглядывал последний снимок, прежде чем понял, что это за девочка. Это была моя тетя Сьюзи в 4-летнем возрасте. После этого писем уже не было. Я спрашивал себя, долго ли еще Эмма писала моему деду, ничего не получая в ответ. И что он делал с ее письмами? Выбрасывал? Где-то прятал? Я понял, что письмо, которое случайно нашли отец и тетя, было написано Эммой. Как же они ошибались, считая своего отца лжецом и предателем? Кто-то негромко откашлялся у меня за спиной. Оглянувшись, я увидел Эмму. Меня бросило в жар. Я засуетился, собирая письма, но было уже поздно. Меня поймали с поличным. «Прости, я не должен был. Это я и без тебя знаю», — ответила она. «Но не хочу тебя отвлекать, что ты? Продолжай читать!» Она разгневанно подошла к комоду, рванула на себя один из ящиков, и тот с грохотом упал на пол. «А заодно почему бы тебе не взглянуть на мои трусики?» «Прости, прости!» — повторял я. «Я никогда ничего подобного не делал». «В самом деле?» «Ну, конечно! Ты, наверное, был слишком занят, подглядывая в окна за женщинами». Она возвышалась надо мной, дрожа от гнева, пока я пытался запихнуть письма обратно в коробку. «Они были разложены в определенном порядке. Дай сюда, ты сейчас окончательно все испортишь». Она села рядом и, оттолкнув меня, высыпала содержимое коробки на пол. Я безмолвно наблюдал за тем, как она со скоростью почтальона сортирует письма и складывает их в стопки. Несколько успокоившись, она обернулась ко мне. «Так значит, ты хотел узнать о моих отношениях с Эйбом? Но ты мог просто спросить». «Я считал, что это не мое дело». «А вот теперь это довольно спорный вопрос, ты не находишь?» «Пожалуй». «Итак, что ты хотел узнать?» Я задумался, не зная, с чего начать. «Всего лишь, что произошло». «Отлично. Значит, приятную часть мы пропускаем и сразу переходим к концу истории. На самом деле все очень просто. Он ушел. Он говорил, что любит меня и когда-нибудь обязательно вернется, но так и не вернулся». «Но ведь ему пришлось уйти, разве не так?» «На войну». «Пришлось? Не знаю. Он сказал, что никогда не простит себе, если отсидится в безопасности, пока его соотечественников травят и убивают. Он заявил, что это его долг. Видимо, долг для него был важнее, чем я. Как бы то ни было, я ждала. Я ждала и переживала за него, пока шла эта чертова война, и жутко боялась получить похоронку. Потом война кончилась, но он сказал, что никак не может вернуться, сказал, что спятит здесь, что в армии научился за себя постоять, и ему больше не нужна такая нянька, как птица. Он написал, что едет в Америку, где будет наш дом, и что скоро он позовет меня к себе. И я снова его ждала. Я ждала так долго, что если бы поехала к нему, мне было бы уже лет 40, если не больше. Но однажды он кого-то себе нашел, и это было, как говорится, конец. Прости, я ничего не знал. Это старая история. Я уже успела успокоиться. Ты винишь его в том, что застряла здесь. Эмма резко обернулась ко мне. Кто говорит, что я здесь застряла? Потом она вздохнула. Я его не виню, просто очень по нему скучаю. До сих пор? Да, до сих пор. Я каждый день о нем думаю. Ну вот и все. Она закончила сортировать письма и со вздохом захлопнула коробку. Вся история моей любви уместилась в пыльной коробке. Она снова глубоко вздохнула, закрыла глаза и ущипнула себя за переносицу. На мгновение мне показалось, что сквозь юные черты Эммы я вижу очень старую женщину. Мой дедушка разбил ее бедное горячее сердце, и эта рана до сих пор не зажила. Прошло столько лет, а она все еще больна. Мне хотелось обнять ее за плечи, но что-то меня останавливало, и я молча смотрел на эту красивую, веселую и очень интересную девушку, которая, о чудо из чудес, испытывала ко мне симпатию. Но теперь я понял, что нравлюсь ей вовсе не я. Она была безнадежно влюблена в другого, а я только иллюзорно заменил ей своего деда. Эта мысль кого угодно могла заставить призадуматься, как бы сильно не нравилась ему девчонка. Среди моих знакомых были парни, которые ни за что не стали бы встречаться с бывшей подружкой своего друга. Так что же говорить о романтических отношениях с девушкой своего деда? Вдруг я ощутил, что пальцы Эммы легли мне на руку. Потом ее голова опустилась на мое плечо, и я почувствовал, как ее подбородок медленно тянется к моему лицу. «Поцелуй меня», — говорили все эти движения. Я понимал, что мгновение спустя лицо Эммы окажется на одном уровне с моим, и мне придется либо слиться с ней в поцелуе, либо отстраниться, тем самым серьезно ее обидев. А ведь я уже и без того ее оскорбил. И дело было вовсе не в том, что я не хотел ее поцеловать. Я хотел этого больше всего на свете. Но мысль о том, что я буду целовать ее в 2 футах от коробки с любовными письмами от моего собственного деда, казалась мне совершенно дикой и заставляла меня нервничать. Вот уже ее щека прижалась к моему лицу, и я понял, сейчас или никогда. В итоге, стремясь разрушить ее романтический настрой, я брякнул первое, что пришло мне в голову. «Между тобой и Енохом что-то есть?» Она мгновенно отстранилась, глядя на меня так, будто я предложил пообедать с щенками. «Что? Нет. Как такое могло прийти тебе в голову?» «Мне показалось, что он говорит о тебе с горечью. И еще он совершенно определенно не хочет, чтобы я здесь оставался, как будто я мешаю развитию его романа или что-то в этом роде». Ее глаза раскрылись еще шире. «Во-первых, смею тебя заверить, у него нет никакого романа, развитию которого ты мог бы помешать. Он просто ревнивый дурак и лжец в придачу». «Правда?» «Что правда?» «То, что он лжец». Эмма сощурилась. «А что? Что он успел тебе наплести?» «Эмма, что случилось с Виктором?» Этот вопрос ее, похоже, шокировал. Потом она покачала головой и прошептала. «Черт бы его побрал, этого эгоиста!» «Вы все что-то недоговариваете, и я намерен узнать, что именно. Я не могу тебе этого сказать». «Только это я и слышу со всех сторон. Я не имею права говорить о будущем, а ты не имеешь права говорить о прошлом. Мисс Сапсан повязала нас всех по рукам и ногам. Умирая, дедушка попросил меня приехать сюда и узнать всю правду. Это кто-нибудь в расчет принимает?» Она взяла мою руку, опустила ее к себе на колени и уставилась на нее. Мне показалось, что она подыскивает подходящие слова. «Ты прав», — наконец произнесла она. «Мы не все тебе говорим». «Расскажи мне». «Не здесь», — прошептала она. «Сегодня вечером». «Мы договорились встретиться поздно вечером, когда мой папа и мисс Сапсан будут спать. Эмма настаивала на том, что другой возможности у нас нет, потому что у стен есть уши, а отправившись на прогулку днем, мы у кого-нибудь обязательно вызовем подозрение. Чтобы подчеркнуть, что нам нечего скрывать, мы весь вечер провели во дворе на виду у всех. Когда солнце начало клониться к закату, я в полном одиночестве направился к болоту.